Глава вторая. «Вы уверены, что он в том особняке?» — с сомнением спросил Генрих. «Отсутствие его мозгового излучения еще ничего не доказывает. Может быть, сейчас Джон Вагнер спокойно летит на Нептун, где энцефалопаспорта принципиально не фиксируются, и каждый работник может назвать любую фамилию вместо родной и объявить любую легенду вместо реальной биографии. Я уж не говорю о том, что он мог просто умереть!» Александр Прохоров, молодой следователь управления космоса, последовательно опроверг все предположения Генриха. Звездолет «Нептун» отправился 8 дней назад. На нем было 117 мужчин и 69 женщин, пожелавших остаться неизвестными. Но Джока Вагнера среди них не было. Дело в том, что его мозговые излучения прекратились за сутки до отлета корабля на «Нептун». Он мог оказаться на звездолете в качестве мертвого груза, то есть трупа. Подозрительных грузов корабль не принимал. «Вы не допускаете, что Джок мог быть доставлен на звездолет без сознания? Усыплен или оглушен, или в анабиозе?» «Невероятно. Пока человек жив, мозг хоть и слаб, но работает. Мощные анализаторы космопорта уловили бы жизнедеятельность мозга в любом грузе, опускаемом в трюмы. Без такого контроля груз не принимается. И не для предотвращения преступлений, а по гораздо более элементарной причине. Чтобы на другие планеты тайно не вывезли животных, на экспорт которых нет лицензии. Вы ничего не сказали о гипотезе, что Джок мертв. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть ее. Тела Джока Вагнера нет, никто не сообщал о несчастье с ним. Кроме него самого. Да, кроме него самого. И это его показание — важнейшее свидетельство в пользу версии, что он экранирован и находится в лабораториях Института специальных проблем. Во-первых, он упоминает Домье, а Домье — директор института. И, во-вторых, институт Домье — единственное на Земле учреждение, где разрешено экранирование. Дженнисон сказал вам, что сотрудники института на казарменном положении. Его сообщение совпадает с моими данными. Работники института, входя в него, обрывают все личные связи с Землей. Они пропадают для нас. Нет, друг Генрих, нет. Джок Вагнер у Домье. Генрих задумчиво проговорил. Версия, конечно, убедительная, хоть и удивительная. Мне бы хотелось еще раз услышать обращение Джока, которое вызвало необходимость расследования. Необходимость расследования порождена исчезновением Джока, а не его письмом, — возразил следователь. Письмо является лишь стартовой площадкой нашего розыска. Прохоров положил вырванный из блокнота листок в свой настольный дешифратор. «Ричи, важные новости. Помоги, если не хочешь меня потерять», — доносился из приборчика тонкий голосок Джока. Генрих часто слышал его, когда работал с Вагнером на Марсе. Голос совершенной точности обрисовывал самого Вагнера, такого же нервного, подвижного, неуравновешенного, вспыльчивого и очень доброго. «Меня преследуют агенты Домье. Они пристают с такой чепухой. Я уже хотел жаловаться, но они предупредили, что раскрытие тайны...» «Нет никого. Мне показалось, что вошли. Так глупо прервался отпуск, лучше бы не прилетать на Землю. В конце концов, я мог отдохнуть и в тамошних санаториях. Нет, дернул же черт помчаться сюда. Ричи, дорогой, они сейчас придут. Я брошу незаметно записку. Я мог бы позвонить тебе, но боюсь, что мои разговоры блокированы. И сам я блокирован. У этих негодяев такие совершенные механизмы, какие нам с тобой не снились. Выручай, выручай, иначе погибну. Это уж как пить дать. В такую неприятность влип, ты даже представить не можешь. Какое у них требование, просто дурацкие намерения при встрече. Расскажу, Ричи, милый, поубедительней, стукни кулаком по столу. Только это поможет, но скорее, иначе полная крышка. Говорю тебе, эти сукины дети ни перед чем не остановятся. Позови на помощь братьев Васильевых. Это мои друзья, и они вызволят меня. Они сумеют доказать, что другие, гораздо больше, чем я, идут, идут. Ричи, помоги, кулаком покрепче. Запись оборвалась воплем. Генрих улыбнулся. Воображаю, в каком неистовстве Джок выкрикивал свое познание. «Вы поставили в известность Ричи в Аравию?» «Вчера послали радиограмму вслед планетолету «Изумруд», на котором Ричи улетел на Марс. Вряд ли это разъяснит ему происшествие с Джоком. Ричи очень взволновался, когда увидел, что Джока нет на планетолете. Ну, он просто известил нас, что один из его сотрудников задерживается на Земле без объяснения причин. О каком-либо несчастье с Вагнером он и помыслить не мог. Он с досадой сказал мне по видеофону: «Напрасно вы всех красивых девушек стараетесь задержать на Земле, Это помешает планомерно осваивать планеты. Он считает Вагнера человеком влюбчивым. Юбочником, так это, кажется, называлось в старину. Генрих засмеялся. И не ошибается, если так считает. Но в данном случае вряд ли замешана девушка. Я тоже так думаю. Записка Вагнера, как я уже вам говорил, была доставлена нам после отлета Изумруда. Джок бросил ее в ящик в такой спешке, что не успел наговорить адрес. Вначале не знали, что с ней делать. А когда я ознакомился с содержанием записки и узнал, что мозговые излучения Вагнера внезапно выпали из регистрации в оперативном архиве, то сразу попросил, чтобы вы с Роем пришли. Очень жаль, что вы опоздали на день. Рой, наверное, не улетел бы на Меркурий, если бы знал, что с Джоком какая-то передряга. Поговорим теперь об институте специальных проблем. Что вы предлагаете делать? Что бы предложили вы, друг Генрих? По-моему, ситуация ясна. Я бы потребовал свидания с директором института. Я уже говорил вам, что это было первой моей мыслью. Мне ответили, что директор никого не принимает и никаких разговоров ни по каким темам не ведет, что других объяснений я требовать не должен. А как можно проникнуть на территорию института, вы сегодня сами проверили. В таком случае надо добиться ордера на обыск в институте и его казармах, как назвал Дженнисон, жилые помещения. Прохоров мрачно глядел в пол. Пробовал и это. Неделю назад я напросился к Боячку на прием. Боячка разговаривал с вами? В кабинете Боячка сидел один из его заместителей. Толстый старичок Хромин. Личность довольно неприятная. Что он сказал? Он на третьем слове заорал на весь этаж. Нечего совать нос к дамье. Дела этого института вас не касаются. Преступлений там не совершают. Уходите да поживей. Редкий грубиян. Хромин способен на резкость. Но, может быть, он прав и действительно нелепо видеть в происшествии с Джоком преступление. Прохоров нахмурился. Его лицо вдруг приняло упрямое выражение. Генрих понял, что с этим человеком спорить не надо. Можно лишь подсказывать ему пути розыска, отвечать на вопросы, но не критиковать его действия. Генрих ошибся в характере следователя. При первом знакомстве Прохоров показался добродушным парнем, изнывающим в своем отделе, где давно ничем серьезным не занимались, потому что ни на Земле, ни на планетах не случалось серьезных происшествий. Округлое румяное лицо Прохорова, пухлые губы, крохотный подбородок, носик кнопкой внушили Генриху убеждение, что перед ним легкомысленный юноша, вызвавший его к себе для выполнения обязательной формальности. Братья Васильевы упоминались в записке Вагнера, не поговорить с ними было нельзя. А Прохоров был фанатик, один из тех энтузиастов следственного искусства, которые могут и равнину заподозрить, что она неспроста ровная, и горы обвинить, что они с намерением высятся. Генриху изредка встречались такие люди, общаться с ними было непросто. Генрих удивился происшествию с Джоком, но и помыслить не мог, что в институте Дамье совершается преступление. Прохоров в преступление уверовал сразу и с несгибаемой последовательностью нагромождал одно доказательство на другое. И даже в том, что ответил он с подчеркнутой сдержанностью, чувствовалось, как раздражают его сомнения Генриха. Человек исчез. Он предупреждал, что какие-то мерзавцы и сукины дети, это его слова, Генрих, что они ни перед чем не остановятся, подразумевается, ни перед чем скверным. И напоминаю вам, что на мой официальный запрос, не находится ли Джок Вагнер в институте, мне также официально и бесцеремонно ответили, что никаких объяснений от них я требовать не должен. Генрих понимал, что нужно посочувствовать стараниям следователя. «Думаю, что имеется управа и на руководителей института, и даже на руководителей Академии наук. Я тоже уповал на это. Обратился в управление общественного порядка». «Неудачно?» «Из управления ответили, что пока я не представлю доказательств, что над Вагнером совершено насилие, и совершено именно на территории института, я допуск туда не получу». Генрих пожал плечами. В управлении общественного порядка по всему разделяли его сомнения. Сознавая, что возмущает Прохорова, он все же рискнул повторить вопрос. Вы не ответили, следует ли ожидать преступления. Как вы думаете, почему существуют законы, гарантирующие общественный порядок? Сердито ответил Прохоров вопросом на вопрос. Вероятно, именно для того, чтобы гарантировать порядок. Совершенно верно, чтобы не допускать нарушения порядка. Нет закона, обязывающего нас ходить ногами, а не руками. Вы ходите ногами и без предписания о том. Когда нарушения порядка отомрут, люди позабудут и о законах, регулирующих нашу жизнь, и моя профессия следователя станет отжившей. Но при моей жизни этого еще не будет. Генрих молчал, размышляя. Нахмуренный Прохоров не прерывал молчания. Генрих сказал, вы, между прочим, не интересовались, чем занимается институт Домье? Интересовался, конечно. Тематика института могла пролить определенный свет на происшествие с Вагнером. А что же вы узнали? Только то, что ничего не вправе знать. Тематика работы института имеет гриф «особая засекреченность». Особая. Генрих с удивлением смотрел на Прохорова. При такой всесторонней особости, отличающей институт, я начинаю думать, что там и вправду могут твориться странные дела. Я в этом ни секунды не сомневаюсь. У вас возник какой-нибудь новый план розыска? Или вы согласны примириться с пропажей Джока? Вспыхнувшее гневом лицо Прохорова показывало лучше слов, каковы его намерения. И опять он постарался, чтобы его раздражение не очень прорывалось. «Я хочу проникнуть в институт к Домье и вблизи посмотреть на его сотрудников». «Без официального разрешения?» «Я не собираюсь вникать в существо работы института, они засекречены. Но нельзя засекретить существование человека. Домье смешивает разные понятия». «И ему, кажется, разрешают смешивать засекречивание работ?» «С засекречиванием людей», — напомнил Генрих. «По отсутствию опыта. Не забывайте, что засекречивание, столь обычное в древности, с момента образования мирового правительства и прекращения межгосударственной вражды, быстро отмерло. Домье почему-то возродил этот отживший обычай. Я ничего не имел бы против, если бы не подозревал, что он использует засекречивание для неблаговидных действий, а может быть и прямого преступления». Я не могу превратить мои подозрения в убедительные доказательства для тех, кого Домье чем-то очаровал, но я привык верить своей интуиции. Она меня пока не обманывала. Домье творит грязные дела. Я выведу его на чистую воду и вызволю бедного Вагнера. Если он жив. Уверен, что он жив, только попал в беду. Будете ли вы и дальше мне помогать, друг Генрих? — А что вы задумали? — осторожно спросил Генрих. Моя профессия дает право на личное экранирование. Без этого, вы понимаете, было бы трудно вести иные розыски. Правда, это не оптическое экранирование. Разрешение на невидимость у нас тоже не выдается без специального ходатайства, но, во всяком случае, гарантированная недоступность для различных поисковых лучей. В частности, защита от инфракрасных искателей. Это дает возможность спокойно передвигаться ночью. Я могу дать вам второй костюм. Генрих заколебался. У него сейчас так много дел в лаборатории. Возможно, через неделю, когда Рой вернется из командировки, сегодня ночью, — непреклонно сказал следователь. Я не вправе медлить, когда речь идет о спасении человека.